Глава 17. Граница. Ас оказался на Барселе не так скоро, как ожидал. Еще с орбиты он удостоверился, нет ли гостей. Он проверил работу систем обороны, получил отчет от командования колоний, осведомился о чужаках, которые посещали Барселу в его отсутствие. Один корабль под видом ремонта попросил посадку в неосвоенном еще районе. После проверки на наличие оружия ему разрешили сесть. Экипаж корабля только пилот. За ним постоянно следили. Пилот действительно занимался ремонтом. Ас начал понимать, что ему повезло. Его присутствие на провалившейся сделке не было замечено. Однако Нейба мог не сразу осуществить возмездие. Появление чужого корабля Асу не нравилось, и он потребовал пилота для личного знакомства. Часть жителей новой колонии предпочитали строить домики рядом с системами энергоснабжения. Но Асу были больше по душе естественные пещеры этой планеты. Его родная цивилизация предпочитала такой вид жилищ. И теперь у него была возможность вернуть уже забытый уклад жизни. Он мог издали наблюдать за ходом работ, общался только с очень узким кругом, с теми, кому доверял. Появился пилот. «Ты?» «Удивлен? Ты правильно поступил, когда исчез». На него уверенно смотрело лицо, обрамленное облаком белых волос, которые чуть покачивались от сквозняка. Она была жива. Жива. Я видел корабль. Это мог быть не он, удивился Ас. Это он. Нейба. Да, наша затея, то есть моя затея, провалилась, но не торопись сбегать. Есть новости, которые тебя удивят. Где Нейба? Он пощадил тебя? Ас все еще не верил в действительность. Да. Невероятно, ты лжешь. Замолкни и слушай. Тон стал резким. Лицо перестало быть спокойным. Зрачки глаз расширились, стали темными. Такой взгляд Ас терпеть не мог, злиться. Ас ощутил опасность. Мы заключили с ним сделку. Нам обоюдно выгодно забыть о происшествии. Ты, как свидетель, тоже забудешь. Теперь положение изменится. Сильно изменится. Прятаться тебе больше не придется, но жить ты станешь по новым правилам. Он тебя не тронет. Барселу и меня. Всем, кто там был и смог уйти, он оставил жизнь. Он мне поклялся. Взамен я буду добровольно исполнять прежнюю роль. Он тебя не тронет? Не убьет? Я своей жизнью не торгую. Он ей не хозяин. Еще как хозяин. Никогда не слышал, чтоб Нейба клялся. Он будет тобой манипулировать. Не обольщайся. Да ты глупа, если явилась сюда. Заткнись, Ас. Ничего особенного в нашей сделке нет. Между нами больше нет никаких недосказанностей. Мы зависимы друг от друга. Не веришь? Поговори с ним сам. Он тебя убедит. Я к нему не полечу. Лететь никуда не надо, он здесь. Ас обмяк. Где он сейчас? Пока в корабле. Ты посмела показать ему колонию? Он знал о ней. Таково условие. Его присутствие — это гарантия безопасности. Никто не будет знать, что он здесь. Кроме нас с тобой. Для сохранения тайны ты поселишь его там, где я скажу. Я тебе не позволю. С ним не торгуются. Он останется здесь. Ты не знаешь планету. Ты не можешь мне указывать. Могу. Она взмахнула рукой, и по ее сигналу появилась прозрачная сферическая карта местности. Она ткнула пальцем в удаленную часть неосвоенного района. Здесь. Откуда карта? Сделала. Ас, ты забыл? Забыл, с кем имеешь дело? Я управляю империей. Неужели у меня не хватит ума построить план? Она снова ткнула пальцем в карту. «Здесь. И не спорь. Идем. Он хотел тебя видеть. Я даю гарантию твоей безопасности». «Ты не отвечаешь за его действия». Она резко подошла к Асу, и он не успел отойти в сторону. Она отстегнула сканирующее устройство у него на поясе и поднесла к себе. При этом выражение ее лица стало презрительно злым. Сканер показал взрыватель у нее на груди. «Советую ко мне не прикасаться». прошипела она. «Есть возможность договариваться. Договаривайся! Не упирайся, ас!» Капитан провела аса к кораблю. Он собрал волю, чтобы подняться на борт. Зрелище, представшее перед ним, заставило аса содрогнуться. От Неба веяло злобой. Аса сковал страх, но мысль он пока ясно видел перемену. Тело Неба стало каким-то мутноватым, плотным, отливало темными тонами. Он стал как-то меньше. Костюм, что он носил, теперь был ему велик. Ас сконцентрировался, собрал нужные рефлексы в комок. Вести себя ровно, не отвечать мысленно на вопросы. «Вот и ты, Ас!» — протянул Нейба. «Как удачно случилось, что я оставил тебе жизнь. Узнал, на что ты способен. Капитан Эл утверждает, что ты жертва коварного плана. А я поверю. Ас, дружище, как ты позволил собой так управлять? Я припоминаю, ты предупреждал, что мой малыш выйдет из-под контроля. Ты был прав. Он правда такой смышленый? Ас, он и тебя обогнал, и меня. Я с трудом уговорил его подчиняться. А он упрямится. Он знает, что мне нужно, но я не могу добиться от него ответа. Может быть, ты знаешь, куда он так ловко поместил генератор? Я же не могу его найти, а?» «Я не знаю о генераторе», — сознался Ас. Нейба подобрался к капитану, обошел ее. Она равнодушно смотрела перед собой. Без костюма на фоне Нейба она выглядела необычно. Нейба бесшумно скользнул вокруг нее. «Скажи мне, Ас, где я ошибся? Ты большой ученый, но где я ошибся?» «Ты ошибся, когда оставил его, то есть ее, жить», — машинально ответил Ас. «Думаю, раньше. Но прошло уже столько времени, и мне так жаль трудов, потраченных на это неблагодарное существо. Как ты считаешь, Ас, ты, кажется, лучше меня понимаешь, его или ее? Мне все равно, могу я доверить ей империю?» «Я не знаю. Тебе виднее, повелитель». «Повелитель? Ах ты, старый предатель! Повелитель! Ты!» Нейба двинулся на Аса. Ас ощутил, как холодеет тело. «Назад!» — рявкнул капитан и встал между ними. «Ты клялся! Отдай мне его жизнь, капитан Эл! Дай мне насладиться смертью этого изменника! Мне нужна пища!» «Не смей!» «А что ты сделаешь?» — издевательски прошипел Нейба. «Ты станешь взрывать Барселу, малыш?» «Ой, извини, ты просил звать тебя капитаном!» То Нейба стал угрожающим. «Ну что ты сделаешь?» «Уходи, он все равно меня убьет!» — раздался за ее спиной голос Аса. «Сомневаюсь», — сказала она. Она тряхнула кистью и сжала серебристый цилиндр. Струя огня вырвалась наружу. Она резко махнула рукой в сторону Нейба, едва не задев его, а он метнулся вглубь корабельного коридора. Ас на всякий случай отскочил в сторону. Он в профиль видел перекошенное гневом лицо капитана. «Ты кое-что забыл, повелитель!» — крикнула она в темноту. «Мы дали друг другу слово! Ты хорошо меня учил! Уроки пошли на пользу! Я поступаю, как ты! И расплата будет дороже, чем взрыв! Я не стану тебя убивать, не дождешься! Давай, нарушай договор! Даю слово. Я созову совет от твоего имени и при всех сниму шлем и костюм. Я скажу правду, как ты обманывал своих верных слуг все последнее время. Они, конечно, растерзают мое тело, но я успею сказать, где тебя найти. Бог с ней, с Барселой. У тебя хватит воображения представить, какой будет у тебя конец. Я окажу тебе последнюю честь. Долго подыхать не придется. Уходи отсюда, капитан! «Что ты несешь? Просто беги!» — не выдержал Ас. «Она не уйдет, Ас! Она поклялась остаться!» Сквозь смех и хрип, без тени испуга, выходя из темноты, сказал Нейба. «У нее есть принцип, не так ли, Ас? Ты слышал, Ас? Какая речь! Какая страсть! Она сделает! Сделает, как говорит!» Нейба приблизился к капитану. Пламя из цилиндра погасло. Она справилась с гневом, но упрямо смотрела на него. «Мы оба добились Чего хотели, капитан? Ты видишь мое истинное отношение? А я просто жаждал увидеть твое творение в полном блеске. Сколько времени и так искусно играть невозможно. Ты же подчиняешься искренне и видишь в этом смысл. Какой же смысл? Что же ты будешь делать без меня, капитан? Спрашивал Нейба. То, что ты скажешь. Если нужно, я буду управлять твоим флотом. Если нужно, империей. Если тебе угодно, я стану твоим преемником. Условие одно. Соблюдай договор. Как просто, правда, сказал Нейба, захлебываясь от восторга. Она вывела Асса из корабля, они отошли достаточно далеко. Дождись, я его спрячу. Она вернулась на корабль, он взлетел, переместился в другое место. Ассу пришлось ждать ее возвращения. Он приходил в себя, должен был убедиться, что она не останется на планете. Она вернулась не скоро, вышла к нему. На ней не было синего костюма, и она устало закрыла глаза, встав перед ним. «Теперь он нас не услышит. Можешь высказаться?» — разрешила она. Ас вскипел. «Ты безумная! Ты безумная! И он тоже! Вы стоите друг друга! Ты намереваешься прятать его здесь? Ты собираешься тягаться с ним? Ты ему веришь?» Ас орал. Она остановила его жестом. «У нас нет выбора», — спокойно ответила она. В ее тоне слышалась только усталость и обреченность. «Ты слишком сильно нервничаешь. Раньше, когда ты служил ему, опасность была больше. Но ты был спокойней. Свобода стоила тебе равновесия, Ас. Я иногда буду его навещать. Проследи за этим районом». «Я к нему не пойду». «Не нужно. Никого туда не пускай. Я сама. Сделай так, чтобы туда никто не попал, понимаешь? Там сейчас смертельно опасно». «Где же генератор? После всего, что произошло, ты не скажешь мне, где генератор?» «Не могу. Генератор — это гарантия безопасности Барселы. Улетай тогда поскорее. Твое присутствие в колонии подозрительно». «Я буду прилетать торговать. Я знаю, что нужно колонии. Так ко мне постепенно привыкнут. Я общалась с торговцами. Мне не составит труда сыграть роль». Она посмотрела на Аса. Взгляд был таким, точно она ищет ответ в его облике. «Ас, ты знаешь, кто я на самом деле? Правда?» — вдруг спросила она. Ас молчал. «Погибший сказал, что меня ищут. Если точно, он сказал, что меня искали все это время. Кто меня может искать, Ас?» «Кто был убит?» — уточнил Ас. «Его имя Амадей». Она говорила медленно, словно размышляла вслух. «Он торговец. Главный его товар – пленный и информация. Он пришел не за генератором. Он пришел за другим товаром. За мной. Он знал, кто я. Он знал, что сделки не будет. Он был очень умен, чтобы не увидеть обман. Но он все равно пришел. Он пришел из-за меня. Посторонний торговец знал мое имя и звание и знал, что меня ищут. Нейба давно обратил на него внимание, потому что он искал меня. Торговец по имени Амадей догадывался, что на этой встрече его ждет смерть. Но он все-таки пришел. Он хотел одного — сказать, что меня ищут, что я существую не только для тебя и Нейба. Он пожертвовал ради этого своей жизнью. Я не припомню, чтобы кто-то когда-то сделал для меня что-то подобное. Это великий поступок великого существа. Вовсе не глупость, как ты думаешь. Кто же меня там ждет? Кто меня может искать, Ас? Ас простонал. Он не торопился с ответом, как-то все странно. Она не пыталась влезть в его сознание, не делала попыток насильно вытащить из него правду. Она это может, но не делает. И она тут же ответила на его мысли. «Не хочу тебя заставлять. Мне противно насиловать». «Можно я не стану тогда отвечать?» — попросил он. «Тогда скажи причину». «Есть прошлое, которое лучше не вспоминать. Для тебя лучше. Достаточно того, что уже случилось. Забудь его слова. У меня есть прошлое, которое я не помню. А ты предлагаешь мне еще и его забыть? Почему бы тебе не спросить у Нейба? Аз вздохнул. У вас же образовались доверительные отношения. Ты не стал отвечать, но не отрицаешь? Хорошо, пока достаточно. Она собралась уходить. Я хотел узнать, куда делся Мео. Погиб. Я обманул его однажды, оставив на базе. Он наблюдал за существом, которое принимал за меня. Он повел себя агрессивно, и его убили. Вот зверюга, фыркнул Аз. А как к его гибели отнесся Нейба? Он был рад, что я нашла способ от него избавиться. Рад? Да, он думает, я специально привела Меома к гибели. Он никогда не поверит в несчастный случай. Нет, не поверит, согласился Аз. Он одержим идеей научить меня убивать. Без такой способности я не гожусь на роль правителя. Ты действительно веришь, что он оставит тебе империю? Сколько бы раз он это ни заявлял, мне не удалось уловить хотя бы оттенок лжи. Он уверенно об этом говорит. Он говорит, что я буду править. Ты не годишься, ты слуга, презрительно сказал Аз. Я это знаю. У Нейба есть тайный умысел, ты его не знаешь. Он хорошо тебя вымуштровал, ты подражаешь ему. Ты даже смогла его превзойти и выиграл в истории с кораблем Галактиса. Ты даже заставила его пойти на договор и заявить о своих намерениях, но ты никогда не станешь им. Внезапно ее глаза стали круглыми и испуганными, и она сжала плечи. «Что с тобой?» — спросил Аз. Ее взгляд по-прежнему был полон ужаса. «Я поняла!» — шепнула она.